Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Спиридон Дрожжин. Весна. Читает Светлана. Распустились почки, лес зашевелился. Яркими лучами весь озолотился. На его окраине из травы душистой выглянул на солнце ландыш серебристый. И открылись кротко от весенней ласки милые незабудки голубые глазки. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.